Заклинание отработало, принеся план лаборатории с местами скопления живых существ и неживых объектов, покрытых аурой мыслительной деятельности и пятнами убийств. Геты, вероятно, если так, их всего-то с десяток, и они довольно далеко от Азари. Рахни маячили на самой границе действия поисковой печати вместе с гетами. Гарус, вскрой. Я указала на нужные нам двери. Рус согласно кивнул, подбежал к дверям и занялся работой. Бенезия здесь, до нее около 300 метров по прямой, сказала я, чувствуя интерес Асура по ментальной связи. В лаборатории кроме ее отряда никого живого не осталось, все рахни, их 6 особей, на другой стороне ближе к техническим туннелям. При возможности, я предпочту избежать встречи с ними. Дверь протестующе пискнула, но индикатор сменил цвет с тревожно-красного на приятный нашему глазу зеленый. Задачи те же. Мне надо поговорить с матриархом Бенезией и с королевой Рахни. Рекс вскинулся, насторожился, пристально глядя на меня сквозь глухой шлем. Дерк растерянно хлопнул глазами, Дилан полыхнул недоумением и тревогой. Да, королева в этой лаборатории. Согласно кивнула я на невысказанный Дергом вопрос. И да, она вполне разумна и вменяема, так что я надеюсь с ней договориться. И Рекс, ее уничтожение в мои цели не укладывается, как и гибель матриарха. Понятно, Краган буркнул. Да понял я. Прекрасно. Потому как если мне удастся договориться с королевой, назад она поедет с нами. Ты сумасшедшая, Шепард, громыхнул Рекс, покачивая дробовиком. Это признано официально. Флегматично отозвалась я, пожимая плечами. Но мне это нравится. Ха, договориться с Рахни. Наемник покачал головой. Еще и с собой утащить. Я не сдержала жесткого смешка. Как на мой взгляд, Цербер обойдется без этого милого насекомого. Адаме нужно тихое и спокойное место, где она сможет растить деток подальше от всяких идиотов. Ты так говоришь, словно уже с ней договорилась. Проворчал Рекс. А может она такая же, как и эти, мелкие. Она не такая. Безмятежно ответила я, вслушиваясь в далекий клубок эмоций, пульсирующий в голове ярким зовом, призывом, брошенным в пространство без конкретного адреса. И почему? Потому что она боится, мягко и укоризненно произнесла я, а еще она просит о помощи. Нет, она кричит, моля о пощаде, а тот, кто просит, пойдет на диалог. Главное дать ей шансы и уметь. Я запнулась, подбирая слово. Говорить? Тихонько спросила Лера. Слышать и слушать. Главное, уметь слушать. От криков королевы содрогался ментальный план. Она отчаянно зовет на помощь. Она очень-очень хочет жить и готова на многое, посылая в ментал импульсы эмоции и намерений. А я только что дала отклик на очередной зов, перепахавший астрал и ударивший в голову тараном. Запрос-ответ с предложением. Никаких слов. Только одни эмоции, ведь они универсальны во всех вселенных. Любое существо одинаково боится и ненавидит, любит и страдает. Неважно, настолько оно разумно и на каком языке говорит. Чувства одинаковые. Самый универсальный язык, ведь даже образы у всех разные, как и может разниться взгляд на мир. Меня почувствовали и поняли. В голову шибануло искренней надеждой, щедро приправленной страданиями и страхом. Одиночество, леденившее восприятие, смыло искристым потоком радости и ожидания. Королева будет меня ждать. Она меня опознает, в каком бы виде и облике я ни пришла. Опознает по ауре, по ментальному отпечатку и по песне мысленного потока. Она будет со мной говорить. Она хочет со мной говорить. Двигаем. Переступив кровавую лужу, я пошла вперед, в коридор, ведущий к внутренним помещениям лаборатории, чьи стены обильно заляпаны уже свернувшейся разноцветной кровью, а на полимерном покрытии пола уже почти не проступал его настоящий цвет. В медотсеке царила унылая тишина, прерываемая шумами работающего оборудования и изредка шелестом ткани форменного комбинезона, характерного для научного сотрудницы серо-синего цвета. Высокий мужчина устало повел плечами, бросил взгляд на подсвеченный изнутри купол медицинской капсулы, тяжело вздохнул и собрался было вернуться к работе, как двери с привычным шелестом открылись, пропуская в просторное помещение группу незнакомых вооруженных людей. Доктор Каэн растерянно заморгал, снизу вверх глядя на рослого мужчину, которого он никогда раньше не видел на расселине, а за эти дни Зев успел познакомиться со всеми выжившими. «Что? Что вам нужно?» Командир отряда представился по-военному четко. «Командир Джон Шепард», немного подумав, добавил: «Я не хотел вас побеспокоить». Ученый сглотнул и промямлил: Нет, вы ничего такого не сделали. Я просто немного устал. Я доктор Зев Каен. Несколько неуверенно ответил мужчина и тут же поправился. Доктор, не в смысле врач. Я микробиолог. Джон покосился на работающие капсулы. Что с ними случилось? Рахни. Доктор покачал головой. Нет, они отравлены токсином. Произошло ЧП. Каен запнулся, покосился на военного, сглотнул. Я давал подписку о неразглашении. Мне нельзя обсуждать это ни с кем за пределами компании. Но вам придется рассказать, потому что я могу помочь. Несколько грубовато заметил боец. Хотелось бы верить. Чуть ворчливо отозвался ученый, но тут же поправился. Что компания сочтет наши жизни более ценными, чем свои секреты. Николаус поморщился. Фальшь в словах доктора была столь очевидна, что оставалось лишь удивляться, как командир ее не заметил. Но Джон не заметил, а Зев тут же переключил разговор, съехав со скользкой темы. Вы знаете Миру, виртуальный интеллект вершины 15, она обеспечивает безопасность наших экспериментов. Джон кивнул. Знаю, мы ее включили, когда проходили исследовательский комплекс. Так это были вы? Преувеличенно радостно воскликнул Каен, словно кто-то еще мог включить ВИ на вымершей станции. Я вам благодарен. Пока она не работала, автоматика не включалась. В разгар эксперимента мы потеряли связь с Мирой, и режим карантина был нарушен. Эти трое подверглись действию токсина, вещества, с которым мы работали. А эти удивленно заморгал и с искренним недоумением в голосе задал вопрос. А это нормально? Джон запнулся на полуслове. Люди удивленно воззрились на беловолосого парня. Что? Настороженно переспросил доктор. Ну, делать такую систему безопасности, которая в случае любой проблемы сама нарушает безопасность процесса работы над опасным веществом. Сумбурно спросила я, чуть запинаясь на словах. Почему потеря связи с ВИ, располагающейся в совершенно другом комплексе, приводит к нарушению протоколов безопасности и карантина в удаленной риск-лаборатории? Это же нелогично. Нет, это просто глупо. Разве лаборатории не должны быть автономными? Ну, источники питания, защитные механизмы, автоматическая карантинная блокировка, наконец. А тут, он запнулся и развел руками. Может, я что-то не так понял? Доктор растерянно моргал, глядя в яркие глаза, чуть заметно светящиеся под голограммой экрана визора, и не знал, что ответить молодому парню на вроде как наивный, полный искреннего недоумения вопрос. Жестокий вопрос, разом всколыхнувший тонны грязи. Это сейчас не важно. Недовольно буркнул Джон, бросив косой взгляд на наивно хлопающего глазами парня. Доктор, если вы сделали этот токсин, значит, должны знать, как их вылечить. Резонно заметил командир. Каен поморщился. Приоритетной задачей был сам токсин. К синтезу противоядия мы были уже близки, но тут отключилась Мира. Наши записи и оборудование заперты в карантинных лабораториях. Винтролиз боится дополнительного заражения. Джон помрачнел, не видя, как кривится Николаус, а эти удивленно приоткрыл рот, но от комментариев удержался. Он прав, что никого туда не пускает. Нет, возмущению доктора не было границ. У токсина короткий период жизни. Потом он распадается на простые протеиновые цепочки. Но Винтролиз не слушает. Я поговорю с ним. Возможно, мне удастся его убедить. Каен облегченно вздохнул. Официально я не имею права просить вас это сделать. Но если к вас что-то получится, я буду очень благодарен. Лицо Ника приобрело непередаваемое выражение тоски и вселенской грусти. Вся фигура его подопечного выражала непоколебимую жажду деятельности и желание помочь бедолагам-ученым. И Джон его не разочаровал. Что нужно, чтобы получить для них лекарства? Рядом с жилыми помещениями для ученых находятся карантинные лаборатории. Там вы отыщите наши заметки. Надо просто выполнить все так, как в них написано. Беловолосый парень что-то невнятно булькнул себе под нос на неизвестном языке. Ника устало прикрыл глаза, сглотнув все слова, которые ему очень-очень хотелось высказать командиру. А Вивин просто растерянно хлопал глазами. «Мы попробуем что-то сделать, доктор Каен», — доброжелательно произнес Джон. «Как ваши ученые?» Доктор покосился на бойца, но ответил. «Лучше, чем охранники. Те с первого нападения не могут расслабиться. Я даю им стимуляторы, но любому виду нужно когда-то спать. Они начинают нервничать, терять рациональное мышление». Джон нахмурился. «Вы имеете в виду, что они нервничают?» Увильнул от прямого ответа ученый. «Мы стараемся их не раздражать и не нервировать. И, честно говоря, иногда они пугают сильнее рахни. Не переживайте, Я буду вежлив. Взгляд доктора был крайне красноречив, но Зев удержался от комментариев. Мало ли, а вдруг получится? В таком случае, я буду вас ждать здесь. Развел руками ученый, доброжелательно улыбаясь и глядя в спину бойца. Люди покинули медотсек. Только беловолосый парень задержался у дверей, придерживая рукой пытающиеся закрыться створки, и негромко произнес: «Знаете, доктор Каен, я, конечно, не могу назвать себя токсинологом или биохимиком, но за свою жизнь достаточно узнал и многое повидал, и никогда ранее не слышал, чтобы противоядие от биологического яда военной разработки можно было собрать по рабочим записям при полном отсутствии даже элементарных знаний по химии и навыков работы со специализированным лабораторным оборудованием». Высказав, парень вышел из медотсека, а доктор еще долгое время смотрел на закрывшиеся двери и на небольшие помятости на металле, оставленные тонкими пальцами. Глава 55. Наверие. Там было заперто. «Джон, ты уверен?» – тихо спросил Николаус, поравнявшись с идущим быстрым шагом командиром. «У тебя есть возражения?» – резко бросил Шепард. «Есть», – прямо ответил Ника. «Джон, я не нахожу идею спуститься в закрытые на карантин лаборатории. Здравый. И я искренне сомневаюсь, что противоядие можно сделать по записям. Это же не суп сварить». Командир поджал губы и упрямо вздернул подбородок. «Никто из нас не умеет пользоваться лабораторным оборудованием», — продолжил Ник, пытаясь убедить командира отказаться от глупой идеи. «О химии ты знаешь только то, что такая наука существует. Ты же даже не разберешь рабочие записи биохимика». Но попытки достучаться до здравого смысла Джона успехом не увенчались. Шепард только зло тряхнул головой, стиснул зубы и прямой наводкой пошел к капитану Вентралису. Николаус, обреченно выматерившись на родном языке, сплюнул, мрачно сверляв взглядом спину подопечного, удерживая острое желание чуть-чуть прижать ему шею в нужном месте. Сразу решит проблему самодеятельности, но тут же добавит новых. Выматерившись еще раз, Ника перевел взгляд на приближающегося быстрым шагом Аэти. «Хоть ты меня не разочаровывай», — буркнул раздраженный аналитик, сумрачно глядя в ненормально яркие глаза за лазурной голографической полосой. Парень хмыкнул. «Мне сказать, что я тоже не верю в то, что человек, бесконечно далекий от биохимии и токсинологии, сможет синтезировать противоядие от боевого отравляющего вещества по чужим рабочим записям». Ирония и язвительность в мягком мелодичном голосе зашкаливали. «Да, скажи, порадуй меня высказанной вслух здравой мыслью», — Аэти послушно повторил. «Я не верю в то, что человек, бесконечно далекий от биохимии и токсинологии, сможет синтезировать противоядие от боевого отравляющего вещества по чужим рабочим записям». Усмехнулся, полюбопытствовал. «Тебя это порадовало?» «Несказанно». Ника покосился на Джона, уже дошедшего до середины холла. «Всегда радует, когда кто-то мозги по назначению использует». Тяжко вздохнув, прямо спросил: «Какие у тебя приказы? Не говори, что тебя оставили с нами так, за компанию. Не расстраивай меня, я не слепой и, смею надеяться, не дурак. Куски хитиновой брони воинов и защитников Рахни опознал. Сделать выводы о твоих боевых навыках и возможностях несложно, даже если эти выводы вгоняют меня в ступор и заставляют сомневаться в здравости этих выводов». Асур сощурился, Ника поморщился. «Не надо так на меня смотреть. Приказа на ликвидацию у тебя нет, иначе мы были бы уже мертвы. Надо было бы», — перебил еще в поезде. Аэти улыбнулся и неожиданно признался: «Имрир запретила тебя убивать, даже если ты узнаешь больше допустимого». Простые, но честные слова, высказанные мягким, вкрадчивым тоном, отдались морозцем, стекшим по спине льдистой волной. «О, меня это крайне вдохновляет». Аналитик передернул плечами, не желая спрашивать, что именно он может узнать. «Информационная ловушка, да, да». Парень согласно кивнул, хмыкнул и ответил на ранее заданный вопрос: «Меня действительно оставили с вами за компанию. С каким приказом?» «Имрир мне не приказывает, я подчиняюсь добровольно. Она всего лишь говорит, что хочет, чтобы я сделал. Я делаю». Ника вопросительно приподнял бровь, всем видом демонстрируя, как сильно он жаждет узнать, что же Спектр попросила его сделать на этот раз, и что ты должен сделать. «Проследить, чтобы вас не убили, если Джон полезет куда не следует», — пожав плечами, ответил Асур. «Если Джон может, то делает. Иногда, вопреки здравому смыслу», — досадливо буркнул немец. «Я так полагаю, вмешиваться ты не будешь». Легкая улыбка была более чем красноречивой. «А мне стоит вмешиваться, или дать ему свободу действия?» В голосе аналитика против воли промелькнула едкая горечь и досада. Улыбка стала жестче, превращаясь в неприятный оскал. Выразительно. Но, ты же сам понимаешь, сейчас остановить его может или прямой приказ Эмрир, или рукоприкладство. Нейтрально ответил Асур. Рукоприкладство надежнее, ворчливо заметил аналитик. Но с приказом проблем меньше. Покосившись на закрывшиеся за отрядом двери, с досадой произнес. Спектр знала, что Джон не усидит и пойдет искать проблемы. Айти кивнул. Это было очевидно. Напряжение накапливалось с момента перевода на Нормандию. Рано или поздно, Джон сорвется. Пусть это произойдет здесь и сейчас. Черные глаза сузились. Ника, захочешь, поговорим на корабле. Мягко укорил Асур. Аналитик устало прикрыл глаза. На мгновение, унимая расшалившиеся нервы. Захочет, не захочет, какая уже разница, если ему нужны ответы. Информационная ловушка, она самая. Усмешка стала очевидной и неприкрытой. И ты в нее влезешь. Я не хочу. В голосе, усталость и безнадежность принятого решения. Не хочешь, но все равно влезешь. Потому что у тебя накопилось слишком много вопросов, на которые мне очень сильно нужны правдивые ответы. Ворчливо закончил Николаус. Знаешь, Айти, сейчас я тебя почти ненавижу. Асур улыбнулся. Знаю, но ведь только почти, да, только почти. Черные глаза сощурились. Выключи визор. Порадуй меня такой малостью. Айти не стал вновь напоминать об информационной ловушке, в которую только что наступил Николаус. Тот сам все понимает, просто озвучил принятое решение подобным образом. Вместо этого Асур поднял руку и тронул визор за дужку, отключая голографический экран, и взглянул непробужденному сородичу в глаза. Мужчина вздрогнул, приоткрыл рот, закрыл рот, проглотил готовые сорваться слова, потряс головой. Айти вновь включил визор, и голубое поле перечеркнуло лицо сияющим экраном, пряча горящие раскаленным металлом глаза. Об этом я тоже спрошу. Потом, когда буду морально готов услышать ответы, которые изменят мой мир. Буркнул Ника, хмуро глядя на собеседника. Пошли, догоним Джона, иначе пропустим самое интересное. Как Вентралис его пошлет? Иронично уточнил беловолосый парень. Точно, леди Бенезе, матриарх Азари, женщина с огромной политической и религиозной властью, сильный биотик с множеством верных последователей и учеников. В общем, личность неоднозначная и чрезвычайно могущественная, а на проверку оказалась миловидной хрупкой барышней с личиком-сердечком, пухлыми губками-бантиком, чуть раскосыми лазурными глазками, весьма пышными формами и точеной фигуркой, которую нисколько не скрывала легкая броня. Милашка, очаровательная милашка с паскудным характером властной суки, нисколько не ценящей чужие жизни. Насколько сильно Бенезия не ценит чужие жизни, я выяснять не стала. Едва двери перед моим носом распахнулись и позволили окинуть взглядом центральное помещение лабораторного комплекса, я тут же пустила веером сонные чары, накрывая разом весь зал и прилегающие коридоры. Обычные, самые простые, но от этого не менее действенные сонные чары, быстро и надежно усыпляющие любое разумное существо в радиусе полукилометра. Бить менталом сейчас чревато и малоэффективно. Неизвестно, как сильно уже повреждено сознание Азари после воздействия властелина, насколько десантницы уязвимы к такого рода атакам и как они могут отреагировать на мое вмешательство, и как может переклинить мозги матриарха от такого удара. Расстраивать Леру и доводить ее мать до гибели или слабоумия мне не хотелось, но и желания выслушивать всю ту ахинею, которую вещает Бенезия в каноне, тоже никакого. Сонные чары прокатились по комплексу, гася яркие искры сознания разумных до тусклого огонька крепко спящих существ. Даже массивная королева, сидящая в своей прозрачной банке, уснула. Сумбурный вал ее мыслей угас, сменяясь безмятежностью дремы. Проверить помещение. Входя внутрь, коротко приказала я. Все двери блокировать. Азари, перенесите сюда. Я указала на небольшой сетчатый помост. Лера, пока мы не закончим работать, от Рекса не отходить. Рекс, остаешься здесь и присматриваешь за Лерой. Присмотрю. Буркнул Краган, удобнее перехватывая дробовик. Не люблю я ждать, малая. Я хмыкнула, повернула голову в сторону пышущей опаской массивной фигуры. Знаю, но ты умеешь ждать и молчать, иначе не дожил бы до своего возраста. Мастер воина едва слышно выматерился, передернул плечами, но от дальнейших комментариев удержался. Интересно, когда Рекс дозреет до разговора. Понял уже, что по собственному почину влез в водоворот событий, из которых не сможет выбраться. Есть определенная черта, до которой он еще может развернуться и свалить в неизвестные дали, но если он ее переступит, никто не отпустит его живым. А сейчас он как раз к этой черте подошел. Отвернувшись от Крагана, я пошла к центральной платформе. Вот кто-кто, а Рекс меня сейчас волновал меньше всего. Моим вниманием целиком и полностью завладела королева Рахни, мирно спящая в изоляторе. Даже Бенезе, которую мне так нужно было найти, не вызывала такого дикого, неестественно сильного желания побыстрее заполучить ее в свои руки, как это несчастное юное насекомое. «Красавица моя!» – промурлыкала я, замерев перед толстым стеклом. «Ну же, давай, просыпайся!» Рахни зашевелилась. Сонные чары развеялись. Ментал полыхнул яркими противоречивыми эмоциями, вызывая у меня чуть ли урчание. Сильнейший природный менталист, покорный природный менталист, юный, одинокий, испуганный, попросивший защиты у меня и готовый мне подчиняться. Она прелестна. Просыпайся, маленькая, никто больше тебя не обидит. Что на меня нашло, сама не понимаю. Еще никто и никогда не вызывал такого неестественного желания защитить и взять под опеку, как это существо. Маленькая, ха, да я ей до пузика едва достану макушкой. Но восприятие было непоколебимо. Маленькая испуганная беременная девочка-подросток с памятью уничтоженного народа, сидящая в клетке в страшном холодном месте и до истерики боящаяся, что и этих детей заберут и изуродуют, превратят в безумных, слепых и глухих зверей, как и всех предыдущих. Королева медленно подобрала под себя лапы и встала. Меня она опознала мгновенно. Я не скрывалась, щедро фоня в ментале. Ее радость ударила в голову тараном, да так, что от отголосков, разлетевшихся по ментальной связке, охнули Игорус и Наилус. «Тише, маленькая, тише», – прошептала я, дублируя слова эмоциями. Укоризна, тяжесть в голове, просьба петь потише, вина и что-то вроде тихого скулежа рухнули на голову тяжелым одеялом. Рахни честно пыталась быть потише, но она пока не умеет контролировать свои эмоции и ментальный голос, отчего от каждого всплеска у меня звенит голова. На помост поднялся Дерк, неся на руках спящую Азри, аккуратно положил десантницу на пол и убежал за следующей жертвой, бросив любопытный взгляд на юную королеву. Рахни провожала его странными чувствами. Сомнение, узнавание, недоумение, осторожность, старый страх. Опознала в гризли Асура, могла. Аура у него ощутимо изменилась, стала насыщеннее, концентрированнее, ярче. С человеком не спутаешь. Айти говорил, что они встречались с Рахни, и в генетической памяти это могло отложиться. Насекомые видят мир иначе. Ауру они воспринимают куда лучше, чем визуальный образ, так что отличить Асура от человека могут безошибочно. В голову ударил вопрос, несущий в себе множество эмоций и сумбурных образов. Королева, видя, что я рядом, что я ее слушаю и слышу, очень-очень захотела поговорить, вылить на меня свои страхи, пожаловаться и... Да много чего она сейчас хочет. Только, боюсь, я всего этого добра просто не выдержу. Ментальная сила у королевы ужасающая. При полном неумении ее контролировать. Прежде чем говорить, надо сделать фильтр, иначе у меня мозги поплывут. Подожди, маленькая, не спеши. Мы поговорим. Только дай нам сделать свою работу. Рахни не понимала речи, не слышала слова, но она ощущала вложенный в них смысл, восхитительно точно считывая мои мысли и образы, направленные в ее сторону. Поджав лапки, насекомое присело на самое брюшко и приготовилось ждать, ярко фоня неутихающим страхом и надеждой. Бояться она не перестала и не перестанет еще долго, но хоть уже появилась надежда на спасение для нее и ее детей. Пока Дерк и Наилус переносили десантниц Азари, Гаррус пробежался по периметру центрального зала и заблокировал все двери. «Мы никого не ждем и нам не надо», чтобы кто-то или что-то явилось в неудачный момент. Наилус сигнатуры спящих Азари видел. Я скидывала ему их местоположение по ментальной связи, что существенно облегчало поиск. А Дилан стоял на высоком сетчатом помосте у пульта управления и смотрел перед собой расфокусированным взглядом, охватывая разом все помещения. Непривычный для обычного человека образ зрения, зато привычный для многих видов боевых химер. Взгляд среагирует на движение, но пока ничего не царапает восприятие, Дилан так и будет смотреть в пустоту. На передвижение напарника и турианцев он внимания не обращал, воспринимая их как своих. «Это последнее», — сказал Дерк, укладывая Азари на металл и отступая на пару шагов. «Все целы и спят», — подумав, уточнил. «Может, их связать?» На помост поднялся Наилус, остановился за моей спиной, с непонятным интересом изучая матриарха. Рус подошел ближе, Больше заинтересованы смирно сидящие в своей колбе рахни. Нет надобности. Без моего разрешения они не проснутся еще сутки», — ответила я, снимая шлем и присаживаясь на корточки возле Бенези. «А вот леди пора бы пообщать, но сперва я гляну, что с ней не так. Работать со спящим сознанием непросто, но сейчас именно работать с разумом я не собиралась. Только посмотреть, что там с мозгами матриарха не так, а то, что с ними что-то не так, очевидно. Спящее сознание не сопротивляется вторжению и не закрывается, представая в своем незащищенном виде. И сознание Бенези исключением не было. Все так же, как и других народов. Опущенные щиты, слабая активность разума, погруженного в верхние слои подсознательного, активная эмоциональная сфера. Все как обычно, если не обращать внимания на состояние этого сознания. Разум матриарха выглядел не лучшим образом. Я ожидала разного, тонкой работы, кучи закладок или каких-то конструктов, которые могли бы регулировать деятельность Азари, но в реальности все оказалось куда банальнее и проще. Властелин не слишком церемонился. Он подавил сопротивление грубой мощью, даже не пытаясь воздействовать на Азари напрямую. Обычный грубый силовой удар, смявший личность и подчинивший его воле. С одной стороны, это хорошо. Личность не прошла перепрограммирование и сохранилась без критичных изменений. Но с другой стороны, это плохо. Ущерб необратим. Бенезия никогда не оправится от такого удара без посторонней помощи и навсегда останется зацикленной на буквально вколоченной установке. Чтобы эту установку вытащить, докопаться придется до самых глубин подсознания, а на такое не каждый менталист пойдет. Я этим заниматься не буду. Копаться в самой глубине чужого подсознания тяжело и неприятно, да и установка на верность царину лично меня более чем устраивает. Некрасиво, да, но мне так выгодно и удобно, а психическое благополучие Бенези, по собственному почину прилетевший к царину и добровольно сунувшийся к Назаре, меня мало волнует. Безумие ей не грозит, как и сумасшествие. Не будет идти против установки на верность, и все с ней будет в порядке. А если пойдет, мне не нужны лишние шевеления, и неважно, предал Сарин на самом деле или нет. Итоговой моей цели это нисколько не меняет. С Артериусом я сработаюсь при любых раскладах, даже если он 100 раз всех вокруг предал. Ага, по кругу. Чары развеялись, матриарх зашевелилась, что-то едва слышно прошептала, просыпаясь. Она сонно заморгала, увиденное прошло осознание, а Зари резко распахнула глаза, разом сбрасывая сонливость и попыталась пошевелиться. Попытка была неудачной, без моего позволения она не пошевелит и пальцем. Биотики, как и любые маги, всегда вооружены, так что пусть сидит, как мы ее усадили, и не нервирует меня. «Здравствуйте, леди Бенезия», — мягко произнесла я, краем глаза наблюдая за попыткой Леары дернуться к матери, на корню пресеченной Рексом. «Меня зовут Эмрир Шепард, я спектр совета, как вы уже должны были узнать, курирует меня Нейлус Крайк, которого вы можете наблюдать за моей спиной собственными глазами. Как видите, он жив и очень даже здоров, несмотря на все попытки СМИ Альянса Систем доказать обратное». Сделав короткую паузу, чтобы дать Азари возможность полностью осознать услышанное, иронично добавила: «Словами не передать, как я рада нашей встрече». По сузившимся глазам я четко поняла: леди со мной категорично не согласна, и наша встреча ее ничуть не радует. Давайте обойдемся без словоблудия и ненужной пафосной ахинеи, в которую я все равно не поверю. Давить на меня красивыми и возвышенными словами совершенно бесполезно и бессмысленно. У нас, психопатов, знаете ли, альтернативная логика и специфическое мышление, их прошибить крайне сложно, особенно, если мы этого не хотим. А еще я не ведусь на попытки объяснить, что я что-то не так поняла из увиденного своими глазами, и не делаю поспешных выводов. Леди проглотила все заготовленные слова, резко втянула воздух сквозь зубы и сухо спросила: «Что вы хотите, спектр?» «Ну надо же, меня поняли правильно. Мамаша Леар уже радует, особенно тем, что не начала пафосно и вдохновенно вещать неимоверную канонную ересь, сочиненную сценаристами, видать, по большой накурке. Я хочу сущий пустяк». Улыбка сама собой растянула губы. «Назовите координаты базы Сарина на Вермайре». Леди удивленно заморгала, как-то растерянно глядя то на меня, то на возвышающегося над нами обеими Нейлуса, а потом тихо ответила: «Но я не знаю координат». «Что, как это, не знает?» Я уставилась на Бенезию, она, на меня, периодически косясь на оторопевшего от такого заявления Нейлуса. Видать, наши рожи были настолько выразительными, что матриарх быстро добавила: «Я не пилот и не навигатор, я не знаю координат». Приплыли. Не врет и не лукавит, это я вижу четко. Матриарх действительно не знает координат базы Сарина на Вермайре. Но вы там бывали. Ровный спокойный голос Нейлуса пришиб заполошно метущиеся мысли. «Бывало». Согласно кивнула Бенезе, беря себя в руки и осторожно поднимаясь на ноги, почувствовав возвращение подвижности у тела. «Я тоже встала», отступила к Нейлусу, хмуро глядя на синекожую красотку. А Бенезе, наконец-то, увидела свою дочку, мнущуюся у входа возле громады Крагана. Растерянность промелькнула в лазурных глазах матриарха всего на какое-то мгновение, но как оживился эмоциональный план. Вот уж кого она не ожидала увидеть. «Как вы попадали на базу?» — сумрачно спросила я, возвращая внимание на себя. «На корабле, Спектр». Вспыхнула злость, ошпарив кипятком. «Леди, сейчас неуместен сарказм», — сухо произнесла я. «Я не в том настроении, чтобы заниматься дипломатическими маневрами и игрой в слова. Могу, но не хочу, и вам не советую». Голос сам собой окрасился низким рокотом и рыком. «Я хочу узнать, где эта база. Поэтому, спрошу еще раз, как вы попадали на базу Сарина на Вермайре, если не знаете ее координат?» Нейлус положил руку мне на плечо. Я не ощущала его прикосновения, но тяжесть руки принесла спокойствие и помогла взять себя в руки. «Координаты знает мой пилот», — ровно ответила Бенезе. «Изучает нас, смотрит, делает выводы из мелких жестов. Надо сказать, выводы правильные и для нее неожиданные, но лицо держит железно, не позволяя даже мимолетным эмоциям отразиться на выверенной маске. А где ваш пилот сейчас?» На мой вопрос последовал четкий, прямой ответ: «На корабле, находящемся на причальной площадке порта Ханьшань». Я взбодрилась. «Прекрасно, я очень хочу с ним пообщаться». Усмешка искривила губы. «Вы ведь не откажете мне в такой малости?» «Если мы попадем в порт, не откажу», — легко согласилась матриарх. «Самое забавное, что установку на верность это решение нисколько не поколебало, потому как Бенезия была свято уверена: с нами произойдет то же, что и с ней. Мы будем подчинены властелинам и, соответственно, не причиним вреда. В этом и состоит игра на словах и правде. Если правильно сформулировать вопрос, убрав даже намек на риск, можно получить желаемое, не насилуя поврежденный или подчиненный разум. Что я и сделала. Я нигде, ни единым жестом или словом, не указала на то, что собираюсь причинить прямой вред, а домыслы. Установка – не жесткий ментальный конструкт. Она лишь не дает прямо причинить вред, не более того. Это уже моя забота, как доставить вас в порт Ханьшань, — хмыкнула я. Ваша задача – не раздражать меня и не мешать работать. Бенезия справилась с первым шоком от нашей неожиданной встречи и занялась, наконец-то, анализом ситуации, поглядывая на своих подчиненных, все так же безмятежно сопящих на полу. Наблюдать за формированием ассоциативных, причинно-следственных цепочек и выводов, сделанных на основе анализа имеющихся данных, было очень интересно, но вскоре матриарх зашла в тупик и решила восполнить информационные пробелы. «Спектр, позвольте вопрос». Я приглашающе взмахнула рукой, наблюдая за сжавшейся компактным комочком королевой, фонящей страхом и унынием. Несчастное существо искренне боялось, что я ее тут брошу и уйду, оставив на милость страшных людей с острыми иголками. Я послала девочке волну ободрения и поддержки. Рахни тут же взбодрилась и зашевелилась, прильнув к толстому стеклу, отчего матриарх непроизвольно дернулась. «Ну, тише, маленькая», — промурлыкала я, подходя к огромной прозрачной колбе. «Сейчас я тебя отсюда вытащу. Ты же будешь хороший, правда? Будешь меня слушаться?» Каждое слово я дублировала ярким образом и соответствующими эмоциями, чтобы Рахни понимала, что я говорю. А слова, они для других, для Рекса и Леры, для мнущегося у короткой лестницы Дерга и, в первую очередь, для Бенези, наблюдающей за происходящим со всевозрастающей оторопью. «Спектр, вы собираетесь ее выпустить?» — осторожно переспросила она, пристально всматриваясь в мое лицо. «Конечно», — я согласно кивнула, водя пальцем по гладкой поверхности. «Я же за ней прилетела». Оторопь дополнилась растерянностью. «Координаты базы я могла получить другим путем, например, узнать у Нейлуса, который тоже бывал на Вермайре вместе с Сарином. А королева Рахни в галактике только одна», — спокойно ответила я на незаданный вслух вопрос, и тут же добавила с умилением в голосе: «Правда, она красивая?» Взгляд у Бенези был: «Ну да, я психопат, и что такого? Я же не идиотка и не слабоумная. В покорности и послушании Рахни я уверена, хотя бы потому, что девочка очень хочет получить защиту, а я ей эту защиту пообещала. Что самое смешное, я могу гарантировать, что она эту защиту получит. Мрир. Неуверенная, полная сомнений мысль Гаруса промелькнула по связке. Что тебя беспокоит? Тут же ответила я, протягивая тонкий ментальный щуп к королеве. Рахни предложение к беседе восприняла с готовностью и радостью, заваливая меня детским счастьем и кучей сумбурных образов. Ты уверена в ней? Прямой, четкий вопрос. Сейчас говорит не милый обаятельный парень, а стратег и аналитик, столкнувшийся с неизвестным ему лично видом, несмотря на всю прочитанную информацию времен рахнейских войн. Ментальный щуп закрепился на разуме королевы, прошел у нее осознание и тут же был использован по назначению. Отфильтрованные и структурированные чужие мысли заполонили мою голову, проходя автоматическую обработку образов под используемый каждым участником беседы способ восприятия мира. «А ты сам послушай», — мягко ответила я, позволяя ему через меня взглянуть на столь опасное внешнее существо. Ментальный фильтр сглаживал и смягчал эмоции королевы, позволял их правильно интерпретировать, опираясь на существующие в сознании опорные точки. Игорус и Нейлус, высказавшие молчаливое желание присоединиться к беседе, увидели Рахни так же, как вижу ее я, до истерики и паники испуганную девочку, пребывающую на последних сроках очередной беременности. Практически все виды смотрят прежде всего на физическое воплощение, на тело, и лишь единицы видят то, что скрыто внутри этого тела, личность. Да, тело у Рахни впечатляющее, огромное, мощное и смертоносная тварь, но вот личность, внешний вид обманчив. В мысленном голосе против воли промелькнул укор. Всегда надо смотреть на личность и психику. Так можно увидеть настоящий облик существа, с которым свела судьба. КДД – очевидная истина. С ней все знакомы, без исключений. Но так мало разумных ей следует. Даже Рус непроизвольно поддался общему заблуждению, видя в ней тех существ, которые когда-то погрузили этот кластер в войну на уничтожение. Да, рахни опасны, как и любой вид их комплекции и физических данных, но это же не повод проявлять слепоту и доводить дело до геноцида. Люди тоже опасны. Так что же, надо на всякий случай вырезать их всех под корень, а то вдруг они на кого-то нападут. Она же ребенок. Ошарашенно выдал Рус. Нейлус промолчал, но насколько же яркие у него эмоции. Ей около 2 лет, уточнила я. Если провести аналогию с людьми, подросток лет 13, только-только вошедший в пубертатный возраст и получивший возможность к воспроизводству. Тонкая сеточка меленьких знаков растекалась из-под моей руки, распространяясь по передней части колбы. Я не знаю, как она открывается, а случайно макнуть единственную естественно рожденную рахни в кислоту. Что-то не хочется ставить такие эксперименты. Так что я как-то так, по-вандальски, зато надежно. Режущий конструкт развернулся, охватывая переднюю треть колбы. Королева по моей молчаливой команде прижалась к дальней стенке изолятора. На долю мгновения символы и тонкие линии чертежа проявились визуально при накачке энергии, а потом прочнейший прозрачный материал пошел трещинами, осыпаясь колкими осколками на металлический пол лаборатории. «Выбирайся оттуда, маленькая», — ласково попросила я, подходя на самый край помоста. Королева осторожно и чуточку неуклюже подошла к обломанному краю стекла, что-то скрипнуло и спрыгнуло на пол под внимательными взглядами. Дилан на своей платформе даже не пошевелился, лишь регистрируя происходящее. Дерт глазел на огромное насекомое с любопытством, Рекс насторожился и подобрался, Лиара полыхала страхом и непониманием, как и ее мать, дополняющая гамму эмоций гневом на меня. Нейлус и Гарус сохраняли спокойствие и фанили благожелательностью и сочувствием к юному существу. Подключение к ментальной сети давало им возможность через меня ощущать эмоции королевы, изменение восприятия произошло, и оба турианца уже не смогут смотреть на нее по-старому. Рахни неуверенно потопталась на месте, а потом потянулась ко мне головой, выставив вперед мягкие сенсорные щупы, растущие на мордочке. Я сняла броневую перчатку и коснулась собранных в кучку щупов, ласково гладя по гладкой холодной шкурке. «Умничка моя!» Королева отчетливо заурчала, чуть поскрипывая, ластясь под мою руку. «Аура у меня яркая и сильная, девочка мне нравится, вызывает симпатию и умиление. Что странного в том, что запуганное одинокое существо потянулось к первому, кто ее погладил, проявив симпатию и понимание. Рахни, существа социальные и привычные к жизни в ментальной связке с сородичами. Они не приспособлены к одинокому существованию в тишине, Это сводит их с ума. Знаете, матриарх, меня всегда удивляла слепота и тупость тех, кто мнит себя разумным существом. Лениво произнесла я, гладя млеющие в моей ауре и ментальном фоне насекомые. Взять, к примеру, вас. Бенези от такого поворота подобралась, Лера полыхнула растерянностью и возмущением. Что вы имеете в виду? В вашем случае, гордыню и самомнение. Хмыкнула я, почесывая острыми когтями мощное существо за мягкие ткани под тонкими хитиновыми пластинками на мордочке. И полное отсутствие мозга. Гнев полыхнул ярче. Ну а как иначе можно назвать ваше прибытие к Сарину со столь забавной целью? Гнев сменился настороженностью. Вы считаете, что желание убедить его не быть настолько жестоким, забавно? Холодно спросила Азари. Я фыркнула. Зная, к примеру, методы работы той же Тилы Вазир, вашей соплеменницы, между прочим, можно усомниться в искренности ваших слов и правдивости цели визита. Ирония в голосе была очевидна даже Ляре, растерянно прислушивающейся к нашей беседе. Почему бы вам ее не приучить к более законным и адекватным методам работы, раз уж вы так не приемлете жестокость? Почему именно Сарин? Он работает очень аккуратно и рационально, не проливая крови больше, чем это необходимо для достижения цели. В отличие от Тилы, для которой выполнение работы без массовых беспорядков и кучи трупов – достижение. Вновь полыхнул гнев, дополнившись раздражением и опасением. Бенезия далеко не дура, поняла, что разговор я веду да нельзя странный. Или почему бы вам не задаться вопросом, отчего эта живая легенда спецкорпуса так и не показал вам древний корабль? Не находите, что прежде чем к нему лететь с группой десантниц, надо было сперва лучше навести справки. Например, поинтересоваться, а что же произошло 18 лет назад на Сидоне, когда Спектр Артериус впервые предоставил информацию о неизвестном корабле? Я повернулась, с интересом наблюдая за выразительным лицом матриарха, разом утративший всю свою высокомерность и холодность. Самоуверенность порождается невежеством. Великолепные слова, не находите? Выражение лица Бенези было бесценно. Она узнала эти слова. Властелин действительно начинал разговор таким образом. Воспоминание о краткой беседе с бесконечно древним существом, раскаленным гвоздем, сидело в разуме Азари, и эти слова она помнила отчетливо, как и каждый обертон гулкого, прошибающего до глубин души голоса. «Вы знаете», – прошептала она. «А чем?» – достоверно изобразив недоумение, полюбопытствовала я. «Будьте конкретны, матриарх, точнее в высказываниях. Я – не вершина бытия и эволюции, как некоторые. Я предпочитаю простые и четкие высказывания». Страх и паника хлестнули в ментале, смывая гнев и гордыню. Всего пара слов, поданные в нужном контексте, и матриарх свято уверилась, что я уже разговаривала со жнецом. Обороты речи у Назары очень характерные, а слова врезаются намертво в память тех, кто их имел возможность услышать. «Вы знаете о пожинателях?» Пожав плечами, согласно кивнула. «Конечно знаю, даже видела своими глазами. Правда и ничего кроме правды. Я знаю о жнецах, из послезнания, из протианского маяка, изнасиловавшего мне мозги, из памяти самой Бенези, щедро снабжающей меня образами властелина. А еще я реально видела Назару своими глазами, на Иден Прайм, когда он в воздухе висел. Зачем вы здесь?» Устало спросила матриарх, обхватывая себя руками за плечи. «Я уже сказала, я прилетела за Рахни. А еще я хочу узнать координаты базы Сарина на Вермайре». Честно ответила я, глядя в глаза Азари. «Лично я эти координаты не знаю. Я тоже не пилот, а они мне сейчас нужны. Зачем вам королева?» Я снова погладила насекомое, окутывая ее ощущением заботы и делясь с разомлевшей девочкой мыслями о том, какая она красивая, умная и хорошая, получая в ответ сшибающую с ног волну счастья, радости и безграничного доверия. Ее вид так и не достиг вершины развития, даже не приблизился. Их уничтожили раньше срока, не дав возможности достичь истинного величия только зародившейся цивилизации, после которого начинается закономерное падение и деградация. Пожав плечами, ответила я. «Я даю ей шанс начать сначала, как начинали новый виток развития цивилизации другие виды, пережившие уничтожение. Шанс на развитие, без вмешательства желающих воспользоваться мирным народом в своих войнах, как это сделали протиане, вторгшись в их ментальную сеть и сводя с ума наивных существ, не знающих слова ложь, предательство, власть и так далее». Рахни подобралась ближе, гибкие щупы обхватили меня за плечи и шею, ощупывая, чуть ли не облизывая. очень аккуратно и легонько. Рах не помнит, что люди – существа хрупкие. Я погладила щуп, Рах не заурчала за моей спиной, застрекотала. Наверное, лицо Бенези я не забуду никогда, настолько богатая у нее мимика. Не надо так на нас смотреть, матриарх. Вам не приходило в голову, что у разных биологических видов приязнь может выражаться по-разному? Иронично спросила я. Девочка ко мне ластится, потому что я к ней отнеслась по-доброму. Рахни не умеют лгать. Они разговаривают эмоциями и образами. Они не понимают концепции лжи и двуличности. Они не умеют плести словесные кружева, поскольку не обладают словесной речью и не знают, зачем облекать мысли и чувства в ограниченные звуки и символы, не способные в полной мере передать все оттенки эмоций. Они не понимают, что такое двойной смысл, и не знают понятия иносказательность. Королева Рахни абсолютно болезненно честна и прямолинейна, настолько, насколько может быть честен только природный эмпат-менталист. «Вы ее понимаете?» – оторопело прошептала матриарх. «Я согласно кивнула. Это очевидный вывод, не находите? Но, как, у нас, психопатов, много талантов?» – ядовито фыркнула я. «Леди Бенезе, я начинаю сомневаться в наличии у вас разума, поскольку на оба заданных вами вопроса ответ содержится в моих словах. Не расстраивайте меня неспособностью получить очевидный ответ». Матриарх полыхнула гневом. «Мои слова, неприятные, больно бьют по ее самолюбию, вот только возразить нечего. И страшно. Чем больше я говорю, тем ярче в сознании Азари проходит параллели между мною и Назарой, а я получаю больше информации об этом существе, крайне интересной и полезной информации, поскольку я получила то, ради чего сюда прилетела. Есть смысл покинуть эту лабораторию и вернуться в административный центр», — спокойно произнесла я, меняя тему нашего специфического диалога. «Сейчас ваши подчиненные очнутся. Постарайтесь проявить здравомыслие и доступно для понимания пояснить вашим девочкам, что с этого момента и до возвращения на Вермайер вы все подчиняетесь мне». «Я понятно изъясняюсь?» «Более чем», — ровно ответила Азари. «В таком случае, можете приступать». Взмахом руки я указала на начавших приходить в себя десантниц. Матриарх поджала губы и согласно кивнула, признавая мое право отдавать ей приказы и подчиняясь. Был риск неподчинения. Бенезия могла мне не поверить и не повестись на откровенный блеф, могла усомниться и взбрыкнуть, могла напасть. Но, прав Эстус, разумные видят то, что хотят увидеть, обманываясь сами на правдивой информации, потому что не желают думать. Вот что стоило вроде бы умной женщине вспомнить, что я была на Иден Прайм и видела Властелина своими глазами, что я попала под протеанский маяк и получила с него информацию, что мешало правильно понять сказанное мной уже и сделать очевидный вывод, что я, как и Рахни, могу считывать эмоции и мысли, и уже из этого вывода додумать, что я могла узнать о манере речи Властелины от нее самой. Но она этого не сделала, и в итоге добровольно под меня прогнулась, сама отдав право распоряжаться ею и ее бойцами, потому как до дрожи боится Властелина и полностью покорно вколоченной в мозги установки на верность Сарину. А еще она сделала в корне неверный вывод, что я тоже на него работаю, ну или на Назару, притом добровольно, что еще страшнее. Спектр. Тихий голос Азари был едва слышен, но от противоречивых эмоций аж штормило. «Я вас слушаю, матриарх», — не менее вежливо отозвалась я. «Могу я узнать, что здесь делает моя дочь?» Я глянула на замершую столбиком девчонку, разрывающуюся от противоречивых чувств. Я ее взяла с собой, поскольку рассчитывала на нашу встречу. После небольшой паузы добавила: «Так получилось, что мы нашли доктора Лиару Тессони, умирающую от истощения в силовом пузыре в протеанских руинах на Теруме», — любезно ответила я на бьющийся в сознании матриарха вопрос. «Опоздай мы на сутки, и девушка бы погибла. Кто-то послал за ней Крагана, но наемнику было глубоко безразлично, в каком виде привести Лиару, живой или мертвой. Видать, тот, кто его отправлял, не уточнил этот нюанс». Бенезия дернулась. «Я благодарна вам за спасение дочери. И ведь реально же благодарна. Надо же, Бенезия искренне любит свою дочь. Лера – очаровательная юная дева и уникальный специалист по протеанам. Она прекрасно дополняет нашу команду». От моих слов от самой Леры полыхнуло смущение. Похвала была неожиданной, но все равно приятной. А вот Бенезия напряглась. «Не стоит надумывать лишнего. Я сказала именно то, что имела в виду», — укоризненно сказала я. «И леди, ваши десантницы приходят в себя». Бенезия вскинула голову, принимая царственный и неприступный вид, поджала подрагивающие губы и занялась своими бойцами. «Вот и прекрасно. Пусть сама им объясняет, что тут происходит. А мне надо поговорить с Рахней и ее успокоить, чтобы королева от меня хоть немного отлепилась. Вот серьезно, была бы соразмерной, залезла бы на руки. Леди, у вас 5 минут, пока я успокою девочку». Матриарх коротко кивнула, покосившись на королеву, которая в ее восприятии ну никак не подходила под определение девочка. «Мы будем готовы, Спектр. А ты говорил, он его пошлет», — флегматично произнес Николаус, слушая разговор Джона с Винтралисом. «Так он его послал», — не менее флегматично отозвался Аэти. Аналитик удивленно приподнял бровь в немом вопросе, на что Асур ответил: «Капитан отправил его через вспомогательный вход, проходящий через технические помещения. Единственный лифт, на котором оттуда можно было бы спуститься вниз в ведущие к самой лаборатории туннели, заблокирован из-за Рахни, так что попасть в лабораторный комплекс этим путем у Джона не получится». Видя выражение скуластого лица, усмехнулся и укоризненно добавил: «Я поддерживаю прямой контакт с местной системой безопасности и знаю состояние дел на текущий момент. Какие двери заблокированы, какие лифты остановлены, где активированы защитные протоколы и так далее. План комплекса я получил еще на вершине 15. Ника сощурился: «Где основной вход?» Аити скосил взгляд в сторону перекрытого охраняемого сектора. Удовлетворенный полученным безмолвным ответом, аналитик хмыкнул, привалился плечом к стене, скрестил руки на груди и продолжил увлекательное занятие – отслеживание состояния собственного организма. Здоровье не вызывало нареканий, он прекрасно себя чувствовал. Слишком прекрасно, даже когда должен был ощущать дискомфорт, и это его тревожило все сильнее, вновь возвращая к ехидным словам Спектра. Нежить вообще к холоду нечувствительна. Николаус всю жизнь считал себя рациональным человеком и убежденным материалистом, не верящим во всякие мистические сказки и глупые человеческие суеверия, хоть и допускал, что наука в силу недостаточности знаний еще не всему нашла объяснение. За свою бурную жизнь мужчина в этом мнении лишь укреплялся, раз за разом находя подтверждение сделанным ранее выводам, и никогда не видел ничего, что могло бы опровергнуть или хотя бы пошатнуть эти убеждения. До сегодняшнего дня, когда весь его ум и кропотливо собранный багаж знаний спасовали, не в силах пояснить, как Эмрир Шепард смогла вернуть его к жизни и бесследно залечить смертельную рану без какого-либо оборудования. На полу, посреди коридора, этому не было логических объяснений. Все его знания уверяли: это невозможно, он не мог выжить. Никак, никоим образом. Современная медицина не способна спасти человека, получившего такую рану, даже если его живым бы доставили в госпиталь. Вивин подтвердил, что он, Виланд Николаус Аккер, был мертв, когда Спектр добежала до их группы. Это непреложный факт. Он был мертв, а теперь живой и совершенно здоровый, даже обычно тянущая на морозе ломота в переломанных когда-то давно костях не беспокоила. Как? Он попытался узнать, что случилось. Узнал. Спектр ответила на его вопросы, но сколько же было насмешки и иронии в ее словах: «Еще скажи, что в магию и волшебство веришь, невозможно передать». Так дают прямой и искренний ответ на все вопросы, зная, что никто и никогда в него не поверит. Он знает. Сам порой так отвечал на вопросы Джона. Ника зябло поежился. Не от холода. В административном центре довольно тепло. От понимания того, что ему показали и что сделали. Мельком приоткрыли завесу, дав возможность увидеть иной мир и любовно разложив роскошную ловушку перед входом, зная, что он в нее наступит добровольно и с полным осознанием. Тем временем разговор подошел к логическому завершению, и Винтралис, протягивая Джону еще одну карточку, припечатал: «Учитывайте, если вы заразитесь, и мы заметим хоть какие-то отклонения, охранник вас не выпустит». Шепард согласно кивнул. Аэти, с интересом слушавший разговор, подошел ближе, сцепил руки в замок, переплетя пальцы, а потом неожиданно для всех спросил с искренним недоумением и детским непониманием в голосе: «Капитан, а как охранник определит, есть отклонение в организме выходящего из лаборатории человека или нет? Там же нет спецоборудования». Наемник от такого вопроса растерялся, молчаливо слушающая разговор Эшли нахмурилась, а Асур продолжил: «Ведь если заражение произошло недавно, то симптомы могут не успеть проявиться». Сделав небольшую паузу, почесал макушку между искрящимися на свету ламп украшениями и уточнил: «Но доктор Каэн говорил о биотоксине, а это всего лишь яд биологического происхождения, и он по определению не может быть заразным, ведь ядом нельзя заразиться, правда, только отравиться. Эмила улыбнулся, чуть потупив взгляд, чтобы неестественное свечение радужки не так бросалось в глаза. «Я не знаю, что там вам говорил доктор Каэн, но лаборатории на карантине», — отрезал капитан. «Но почему?» — с еще большим недоумением переспросил беловолосый парень. «Токсин — не причина для карантина, тем более, если он быстро распадается. Если там не токсин, а вирус, то получается, что доктор нам солгал, и нет никакой гарантии, что он не солгал во всем остальном». Насупившись и глянув на оторопевшего Джона, Айти продолжил высказывать накопившиеся сомнения. «Но если там вирус, то в карантине тоже нет смысла. Вы уже допустили подъем зараженных ученых, которые сейчас помещены в неизолированном медицинском отсеке в негерметичные медицинские капсулы». Голос у парня изменился, на доли мгновения звякнув металлом. «Или я что-то не так понял, капитан Вентралис?» Наемник насторожился, помрачнел, хмуро глядя в яркие глаза, перекрытые лазурным силовым экраном. «Я не знаю, что там разрабатывали в тех лабораториях», — сухо ответил капитан. «Карантин — разумная мера предосторожности. Так я не спорю», — примирительно произнес Асур. «Я лишь хочу узнать, это доктор Каэн нам лжет или вы ошибаетесь? Подвешенное продолжение или вы лжете нам оба не прозвучало слишком явно, демонстративно. У вас есть что сказать, Айтикхар?» — холодно спросил злой и раздраженный Джон. По беловолосому парню было отчетливо видно. «Да, у него есть что сказать и Шепарду, и Вентралису, но...» «Нет, что вы, командир», — миролюбиво, но с отчетливой издевкой ответил он. «Мне просто интересно». Асур опять улыбнулся, вызвав вспышку раздражения у обоих мужчин, и отошел обратно к стене, привалившись к ней спиной возле Николауса и всем видом показывая, что ему очень интересно наблюдать за происходящим, но вмешиваться он не собирается. Сержант Уильямс переводил растерянный взгляд с командира на Асура, на капитана Эркс, стоя почти по стойке смирно и не зная, что ей делать. Джон забрал ключ-карту, смерил седого парня тяжелым взглядом, развернулся и пошел обратно, в центральный холл. За ним потянулись хмурые бойцы. Идею сунуться в лаборатории никто не одобрял, но командир закусил у дела и его понесло. И пока не врежется на всей скорости в стену, уже не остановится. Когда он так себя ведет, я испытываю непередаваемое желание его прибить своими руками. Неожиданно даже для самого себя признался Ника, шепотом, глядя на закрывшиеся за спиной Джона двери, чтобы потом мне не было за него стыдно, или обидно, если он где-то сдохнет по глупости. Нервное напряжение последних дней и недосып сделали свое дело. Жесткий привычный самоконтроль и маска хладнокровия треснули, а события на вершине 15 окончательно выбили почву из-под ног. «Ты за ним присматриваешь?» — не впопад спросил Эти. «Полагаю, это очевидно». Ника устало прикрыл глаза, сжав тонкие губы, тратя бесценные мгновения подвисшей беседы на попытку успокоиться и вернуть ускользающее самообладание. «Я не хочу этого видеть». Асур не стал уточнять, чего именно не желает видеть сородич. Он лишь понимающе улыбнулся и предложил: «Тогда пошли, поговорим с Валусом. Он единственный сумел прорваться из лаборатории во время нападения Рахни. Пока Джон будет пытаться спуститься по заблокированному лифту, у нас как раз есть немного времени». Ника согласно кивнул, отлепился от стены. «Идем». В этот момент Николауса меньше всего волновало будущее негодование Джона, который рано или поздно заметит его отсутствие. Потом он будет разбираться с подопечным, потом придумает логичное и неоспоримое пояснение самовольному уходу из группы, потом выест мозги командиру за совершенную глупость и потом подробно разъяснит, что и как тот понял неправильно. Все это потом, когда поутихнет практически непреодолимое желание чуть-чуть придушить Джона Шепарда и аккуратно сложить в уголке до возвращения спектров. Сейчас он молча шел рядом со странным существом по имени Айти, выкинув из головы тревожные мысли, и в кои-то веки наслаждался состоянием умиротворенного фатализма. «Командир, лифт остановлен», — произнес Кристиан, сворачивая голографический интерфейс инструментрона. «Запустить его можно?» — хмуро спросил Джон. Боец покачал головой. «Нет, сэр, для этого необходимо взломать их систему безопасности. Я этого сделать не могу». Недосказанное «но Николаус может» подвисло в воздухе. Джон стиснул челюсти, сумрачно гипнотизируя наглухо закрытые створки. Где искать своего аналитика он знал. Тот наверняка находится возле странного белобрысого пацана, но смысла не видел. Клаус отчетливо высказался против идеи спуститься в лабораторию, а уж найти непрошибаемое оправдание своим действиям он может. Джон мог ему приказать. Ника выполнит приказ, но если что-то пойдет не так, будет долго нудить и выедать мозги нравоучениями по возвращении на корабль. Вариант попросить о помощи Айти Джон даже не рассматривал, хотя четко знал. Беловолосый систему безопасности уже взломал. Еще на вершине 15. Вскрывайте двери. Будем спускаться. На какой этаж, сэр? Спросила Эшли с каменным лицом. Джон растерялся, осмотрелся, зацепился взглядом за турианца в броне Эркс, молча наблюдающего за ними. На каком этаже находится лаборатория? Здесь на всех этажах расположены лаборатории. Равнодушно ответил боец. Предупреждая ваш вопрос, я не знаю, в какую именно лабораторию вам нужно. Пропуск позволяет спуститься на лифте сразу на нужный этаж, но лифт заблокирован, резонно заметил командир. Верно. Джон стиснул пальцы в кулак. Капитан Вентралис сказал, что нас пропустит в лабораторию. Так вас никто не задерживает. Тем же равнодушным тоном отозвался охранник. Но мы не можем спуститься в лабораторию, потому что лифт заблокирован. Не можете. Джон сплюнул. Пойдем через основной вход, сухо бросил он, разворачиваясь. Через закрытую зону, уточнил на всякий случай Раймонд. Шепард коротко кивнул. За мной. Бойцы переглянулись. Кристиан пожал плечами и пошел вслед за командиром. Когда его так несет, отговаривать бессмысленно и бесполезно. Авантюрность Шепарда была хорошо известна на флоте, но только его бойцы знали, насколько Джон любопытен и как часто он сует нос куда не следует, проворачивая свою операцию на грани фола. Опять его понесло, буркнул испанец, на подвиги. Это же Джон, буркнул Кристиан, не тормози, а то догонять придется. Привычно побубнив, бойцы быстрым шагом нагнали командира и выстроились в отлаженном за годы совместной работы порядке. За ними, в хвосте отряда, шла сумрачная Эшли. Джон быстрым шагом пересек холл, целенаправленно двигаясь к ведущим в закрытый сектор дверям. В голове билась злость и раздражение. На спектра, в очередной раз оставившего его отряд прикрывать и присматривать, на испарившегося в неизвестном направлении Николауса, хотя именно сейчас аналитик с навыками высококлассного диверсанта нужен как никто иной, на эти с его вроде бы наивными, но ужасающе неприятными вопросами, на капитана, откровенно пославшего их нахрен вежливым путем, через заблокированный вход, вынуждая искать обходные пути. «Стойте! Этот сектор закрыт. У меня есть пропуск от капитана Вентралиса». Шепард продемонстрировал полученную карточку. Он дал добро на спуск в лабораторию. Боец Эркс с сомнением осмотрел пропуск. Покосился на равнодушного ко всему напарника. «Проходите». После короткой паузы добавил. «Учтите, на входе в лабораторный комплекс стоит автоматическая система защиты, и если она на вас среагирует, вы будете считаться нарушителями». Командир коротко кивнул и прошел мимо охраны в просторный зал, разделенный на три неравных зоны. Центральную часть с рабочими терминалами и непонятными постороннему человеку стойками с оборудованием, и две практически идентичные площадки с несколькими дверьми.